Чем базарнее у него ухватки, тем шире его торговля. Какой смысл в том, чтобы проповедовать фаустовские взгляды моему доброму соседу Уле Нурдистуэну? Неужели это изменит образ мыслей грядущих поколений? Но как же жить самому Уле Нурдистуэну, если ему никто... Да пусть Уле Нурдистуэн провалится в тартарары, кричу я. Уле Нурдистуэну нечего делать в этом мире. Его удел бессмысленно слоняться до тех пор, пока его не хватит кондрашка. Значит, чем скорее он даст дуба, тем лучше. Уле Нурдистуэн существует только для того, чтобы удобрять с собой землю. Это тот солдат, по которому проскакал на своем коне Наполеон. Вот кто такой Уле Нурдистуэн, да будет вам известно. Уле Нурдистуэн, черт меня подери, даже не начало, а уж тем более не итог, чего бы это ни стоило. Он даже не запятая в книге жизни, а мушиное пятно на бумаге. Вот что такое Уле Нурдистуэн. А, замолчите, бога ради, замолчите, испуганно взмолилась дама в черном и взглянула на председателя, мол, не намерен ли он выгнать меня. Хорошо, отвечаю я, хорошо, я буду молчать. Прошу прощения, сударыня, что я так долго докучал вам всякими глупостями и болтал без умолку. Могу ли я вас как-нибудь отблагодарить за ваши добрые намерения? Вы, сударыня, необыкновенно привлекательны, когда улыбаетесь. Прощайте. Она краснеет до корней волос и приглашает меня к себе домой. Да, просто-напросто к себе домой, туда, где она живет. А живет она на такой-то улице, дом номер такой-то. Ей хотелось бы поглубже обсудить со мной эти вопросы. Она со мной не согласна и имеет ряд возражений. Если бы я пришел завтра вечером, то застал бы ее одну. Ну, так как, приду ли я завтра вечером, благодарю, и так до скорой встречи. Короче говоря, выяснилось, что ей нужно было показать мне новое пушистое одеяло с народным орнаментом, вытканное в Халлингдале. Что-то стало жарко. Ах, солнце светит ярко. Нагель вскочил с кровати, раздернул занавески и выглянул в окно. Рыночная площадь была залита солнцем. Погода стояла прекрасная. Он позвонил. «Почему вы до сих пор не принесли башмаков?» «Ой, простите меня за башмаки», — ответила Сара. «У нас сегодня стирка и пропасть всякой работы». Он просидел дома до полудня, потом пошел на кладбище, чтобы присутствовать на похоронах Карлсона. Как всегда, он был в своем желтом костюме. На кладбище еще никого не было. Нагель подошел к вырытой могиле и заглянул в нее. На дне ямы лежали два белых цветка. Кто бросил их туда и зачем? «Я уже где-то видел эти белые цветы», — подумал он, и вдруг спохватился, что не брит. Он взглянул на часы, прикинул время и быстрым шагом вернулся в город. На рыночной площади он увидел поверенного, который шел ему навстречу. Нагель, глядя в упор, двинулся прямо на него. Никто из них ничего не сказал, они не поклонились друг другу. Нагель вошел в парикмахерскую, когда раздался похоронный звон. Нагель не торопился, ни с кем не заговорил, буквально не проронил ни слова, молча принялся разглядывать картины, развешанные по стенам. Он переходил от стены к стене и подолгу разглядывал каждую картину. Наконец пришла его очередь, и он уселся в кресло, откинувшись на спинку. Когда он свежевыбритый вышел на улицу, он снова повстречал поверенного, который, видимо, вернулся на площадь и теперь явно кого-то поджидал. В левой руке у него была трость, но как только он увидел Нагель, он перекинул ее в правую руку и принялся ею размахивать. Они медленно шли навстречу друг другу. «Когда я повстречал его в первый раз, у него не было палки», — подумал Нагель. «А палка — это не новая, значит, он не купил ее, у кого-то взял. Это испанский тростник». Когда они поравнялись, поверенный остановился. Нагель тоже остановился, и оба они остановились почти одновременно. Нагель слегка сдвинул на лоб свою бархатную кепку, словно намереваясь почесать затылок, а потом снова надел ее как надо. Поверенный же, напротив, громко стукнул тростью булыжник и грузно оперся на нее. Он простоял так несколько секунд, но по-прежнему не говоря ни слова. Вдруг он выпрямился, резко повернулся к Нагелю спиной и пошел своей дорогой. Нагель следил за ним, пока он не исчез за углом парикмахерской. Эта немая сцена разыгралась на глазах нескольких зрителей. Среди них был, например, продавец лотерейных билетов, а неподалеку сидел торговец гипсовыми фигурками, и он тоже наблюдал эту удивительную встречу. Нагель узнал в нем одного из посетителей кафе, которые оказались свидетелями вчерашнего столкновения с поверенным, а потом приняли его, Нагеля, сторону во время объяснения с хозяином. Когда Нагель вторично появился на кладбище, пастор уже произносил надгробное слово. Народу собралось невесть сколько. Нагель не подошел к могиле, а присел в сторонке на большую новую мраморную плиту с надписью «Вильгельмина Меек». Родилась 20 мая 1873 года, скончалась 16 февраля 1891. Вот и все, что там значилось. Плита была только-только из мастерской, а холмик, на котором она покоилась, свежеутрамбован.